или дважды отмечая один и тот же день недели. Их островок находился в 40 километрах от линии перемены дат. В конце апреля они пришли сюда на двух тракторах. Обычный потрепанный ДТ-54 с недостающими траками на гусеницах, помятыми радиаторами и утепленными войлоком кабинами. Один трактор тащил на санях сколоченную из вагонки будку. Сани другого были загружены 200-килограммовыми бочками с бензином и соляркой. На бочках лежали доски и фанера. На фанере исполосованные надписями ящики. Трактористы были поселковые и не знали дороги. Впрочем, дорога была простая. Вначале вдоль берега Губы на север, потом еще 140 километров к востоку, тоже вдоль берега моря, мимо одинаковых белых куполов сопок, черных обрывов, заснеженных речных долин без названия. Когда обрезали перевал у Утиного мыса, лопнула водила передних саней. Его заменили скрученным вдвое дюймовым тросом. Потом в короткой, похожей на корыто долинке, они провалились в снежный нанос по самую выхлопную трубу. Пришлось лопатами докопаться до тросов, отцепить сани, промять дорогу и потом уже вытащить сани поодиночке. На вторые сутки они увидели корабли. Солнечная апрельская белизна заливала мир. Снег скрадывал расстояние, и издали казалось, что они подходят к двум небольшим черным предметам, не то домикам, не то просто консервным банкам, брошенным кем-то после короткого дорожного завтрака. Вблизи пароходы были громадны. Всесильные чукотские пурги пытались забить их снегом, но снег сумел дойти только до нижних лопастей винтов и замер около них твердым, как лед, сугробом. Дул ветер, но около кораблей стояла призрачная тишина. Апрельское солнце грело металл, и из впадины якорного шлюза Алтая свисал суставчатый лед сосулек. Они немного поспали прямо в кабинах тракторов. От работающих дизелей шло тепло, ритмично вздрагивало сиденье, но Веденко физически ощущал тишину снаружи. То была особая тишина, установившаяся возле мертвых кораблей. Через день они подошли к проливу. Трактористы боялись идти по морскому льду, щупали его ломиками. Потом им это надоело, и они пошли напрямик на четвертой скорости, только дверцы кабин были на всякий случай открыты. Зеленые пятна молодого льда выглядывали из-под синего вечернего снега. Впереди торчали черные скалы острова, и красная полоса апрельского заката виднелась на западе. Было светло, но на небе уже горела неярко какая-то одинокая звезда, может быть, полярная. Связавшись тросом, тракторы с натугой втащили на плоскую вершину острова будку, потом сани с половиной груза. Потом сани спустили вниз, придерживая их за трос одним трактором, и втащили вторую половину груза. Гусеницы разворочили спрессованный ветром снег. Обнаружилась качковатая мерзлая земля с мертвой желтой сокой, щебенкой и черными комочками торфа. На вершине острова похаживал едкий ветер. Ночью трактористы ушли. Они торопились уйти обратно, пока ветер не перемел след, пока дизели работали исправно, пока снег сохранился твердым в горных долинах. В такой дальний рейс они попали впервые, поэтому боялись многого, чего, может быть, и не стоило бояться –